Глава 100. Марина. Сообщение от Ники я увидела только утром, хотя пришло оно поздно вечером. Но во мне, как только я узнала про беременность, будто включилась дополнительная программа «Настройка на сон», и по вечерам я теперь засыпала гораздо быстрее, да и ночью спала, не просыпаясь. Несмотря на тревожные мысли, которые не проходили, я собиралась во всем признаться Сашке, когда он приедет в субботу. Нет, про Нику рассказывать я бы не стала, это было выше моих сил. Но беременность надо было обсудить уже не теоретически. Однако жизнь вмешалась в мои планы, в очередной раз напомнив, что все тайное обязательно становится явным. И что не следует играть судьбами людей, думая, будто имеешь на это право, потому что тебя когда-то обидели. Рано или поздно все равно придется упасть лицом в асфальт. Сначала я заметила не сообщение в мессенджере, а оповещение от банка и обалдела, увидев, какая сумма была зачислена мне на счет. Это же 3-4 моей зарплаты. С чего вдруг такая щедрость и от кого? И только потом я обратила внимание на краткое сообщение от Ники. Причем ответить на него я не могла. Видимо, она бросила мой номер в черный список. «Марина, я возвращаю вам все деньги. Я не могу ими воспользоваться, потому что Саша перестал быть для меня чужим человеком. Я его люблю, и я ему во всем призналась». Дочитав сообщение, я выронила телефон из ослабевших рук. Он упал на пол углом, и по экрану моментально зазмеилась огромная ветвистая трещина, похожая на потеки грязной воды на стекле. «Во всем призналась», — прошептала я мгновенно, холодея. Внизу живота заныло, но я не обратила на это никакого внимания. Схватила упавший телефон и немеющими пальцами попыталась набрать Сашкин номер. «Абонент не отвечает или временно недоступен», — ответил мне равнодушный автоматический голос. «Один раз, два, три». На 10-й я просто осела на пол в своей комнате, не представляя, что делать. Забыла даже, что собиралась идти будить Дашу. Ника написала примерно 7 часов назад. 7 часов! И за это время Сашка ни разу не позвонил мне, чтобы хотя бы просто наорать. Не написал даже банального «Сучка ты, Марина». Он просто молчал, и это было хуже всего. Я знала, что это значит, особенно для отходчивого Сашки, который вообще почти не держал ни на кого зла и быстро всех прощал. Если за 7 часов он так и не позвонил и не написал мне, значит, его разочарование пустило слишком глубокие корни. Как трещина на стекле моего телефона. Как ни старайся, а ее ничем не заклеить и не скрыть. Да и сам телефон стал барахлить, отказываясь работать. Сашка не хотел со мной общаться. Он даже не пожелал спросить у меня банальное «за что?», не говоря уже о том, чтобы высказать мне свою боль и обиду. И это меня сейчас почти убивало. Но самое главное, из-за чего я тихонько выла, сидя на полу, сжимая телефон и раскачиваясь из стороны в сторону, это осознание того, что с Сашкой после всего услышанного могла случиться беда. Большая, огромная, непоправимая, по сравнению с которой то, что он когда-то сотворил с моей жизнью, то, что я сотворила с его душой, связавшись с Антоном и Никой, казалось сущей ерундой. Только бы он был жив, пусть у него просто сел телефон, или Сашка его потерял, или телефон украли. Только бы Сашка был жив. «Марин, ты чего?» В комнату с круглыми глазами заглянула встревоженная Лиза. «Что? Почему ты сидишь на полу? И почему плачешь?» Я не плакала, глаза были сухими. Я просто зачем-то раскачивалась, сжимая телефон сведенными пальцами и повторяла про себя все молитвы, которые меня когда-то заставляла наизусть учить мама. «Сашка!» Выдохнула я и всхлипнула с отчаянием, глядя на Лизу. Она тут же перепугалась, аж позеленела. И я неожиданно вспомнила, что говорю еще с одной беременной женщиной. «Что? Что с Сашкой?» Лиза вошла в комнату и закрыла дверь. «Говори, Марин, не томи, он жив?» «Я... не знаю, у него телефон недоступен». «Ну, может, разрядился?» Лиза моментально порозовела, перестав выглядеть перепуганной. «Что ты переживаешь? У них со Славкой и с Алексеем Дмитриевичем сегодня встреча назначена на раннее утро. Они там все уже должны быть». «Сейчас я Славке позвоню, а ты пока с пола вставай. Еще не хватало застудиться». Мы не успели. Ни я встать с пола, ни Лиза набрать номер Славки. Он позвонил сам. «Алло?» Пробормотала Лиза, сняв трубку, и поставила на громкую связь. «Слав, а Сашка в офисе?» «В том-то и дело, что нет». Голос у Славки был напряженным. «И дозвониться мы ему не можем, как и Марине». «Марина-то тут, просто она телефон уронила». Лиза вновь позеленела. «И она не знает, где Сашка». «Плохо. Я надеялся, что знает. Это все очень странно, на него не похоже. Надо больницу обзванивать». «Да, хорошо, мы...» Начала Лиза, опустила голову, посмотрела на меня, а затем отшатнулась назад, издав какой-то странный то ли вскрик, то ли всхлип. «Ох, Марина! Нам, кажется, скорая нужна. Я тоже посмотрела вниз и окаменела, понимая, что все это время меня выворачивало изнутри не только по причине душевной боли. Подо мной по светло-бежевому паркету быстро растекалась ярко-алая лужа свежей крови.